Глава 20. Ясно, почему Уичита получила военные контракты. Там уже было несколько самолетостроительных заводов, а находился город в самом центре страны, так что с моря его было не достать. По совпадению, на которое неизменно обращали внимание сторонники Уичиты, процент американских граждан в ней был одним из самых высоких среди всех городов США. В 1940-м в городе жило 115 тысяч человек, из них более 99% граждане Америки. Все иностранное население состояло из 123 сирийцев, 170 русских, 173 канадцев, 272 мексиканцев и 317 немцев – исключая Йозефа, который натурализовался задолго до того, как его выслали в Джорджию во время Первой мировой. В эту войну Джозефу повезло больше. Когда Стиртинг получил контракты на В-17, его жалование удвоилось. В 1941-м Стиринг переименовался в Боинг Уичиту и стал нанимать по 50 человек в день. Вскоре был разработан новый бомбардировщик В-29. Впрочем, Йозеф, подписавший договор о неразглашении тайны, не рассказывал о нем даже Коре, пока новое оружие против Японии не представили прессе официально. К тому времени Уичита сильно изменилась. За 2 года население удвоилось, авиазаводы нанимали новых рабочих, их нужно было кормить, одевать, размещать. Светофоры замигали быстрее, на улицах стало шумно. Появились пробки. На почте стояли длинные очереди, и даже когда у Коры были все талоны, походы на рынок длились вдвое дольше прежнего. По городу летал мусор, потому что городские службы перегружены. Телефонная станция в середине дня постоянно занята. Но атмосфера была бодрая, все понимали, что город и ее новые жители объединяет великая цель. Денно и ночно, ежечасно, небо должно гудеть от новых бомбардировщиков «Боинг». У Кора прибавилось дел. Больше народу в городе, больше незамужних матерей. Впрочем, город тоже разбогател, и Кора твердо намеревалась употребить часть денег на нужды доброго дома. Она собрала средства на строительство нового крыла, и уже через неделю после окончания работ все комнаты были заняты. Женщины пели одну и ту же печальную песню, мол, жениха убили на войне. Кора понимала, что некоторые врут, потому что патриотический секс до брака казался делом хоть и предосудительным, но отчасти и благородным. Но она кивала и слушала. Пусть рассказывают, что хотят. Кора делала вид, что верит всем. Кое-кто говорил правду. Кора видела в окнах флаги с синими звездами, с золотыми звездами скорби. Сын Труди Томас погиб в Северной Африке. Племянник Винифред Фич пропал без вести на Филиппинах. Кора каждый день радовалась своей удаче. Говард по-прежнему адвокатствовал в Хьюстоне, Эрл работал врачом в Сент-Луисе. Им исполнилось по 38. Молодость ее сыновей пришлась на короткий мир между войнами. Поэтому Кора ничего не заподозрила, когда Эрл в октябре 1942 года сообщил, что взял в больнице несколько дней за свой счет и собирается в Уичиту. Он сказал только, что хочет повидать родителей, дядю Йозефа и малютку Грету, которая уже выросла и сама стала мамой. Ну и, может быть, кого-нибудь из старых друзей и учителей тоже. «Не буду ждать праздников», — написал он, — «приеду один, дети в школе, мама останется с ними». Кора и Алан обрадовались, хотя визит Эрла означал некоторое неудобство. С тех пор, как Грета уехала в колледж, они, а также Йозеф и Реймонд, привыкли вести себя в доме гораздо свободней. Правда, Грета успела вернуться в Уичиту, но вышла замуж за школьного учителя и родила девочку. Их семья жила в бунгало в 5 кварталах от Коры. Грета обычно приходила без звонка, так что некоторые предосторожности все-таки соблюдались, но не такие, как раньше. Поздней ночью, когда запирались двери дома, Кора и Йозеф без опаски заходили друг к другу. Реймонд тоже появлялся чаще, хотя по-прежнему отбывал до 10 вечера, чтобы соседи ничего не заподозрили. А то кое-кто уже добродушно замечал Коре, как мило с ее стороны привечать холостяка, чтобы он хоть немного ощутил прелесть семейной жизни. Разумеется, ради Эрла можно было и потерпеть. Он долго гулял по городу, играл в покер с приятелями по колледжу, навещал места, где раньше любил бывать с Говардом. Каждое утро к большому удовольствию Коры завтракал дома, как всегда дружелюбно общался с Йозефом и Корой, играл с дочкой Греты. Разве что был чуть тише обычного, но Кору это не беспокоило. Однажды Эрл с отцом пошли гулять на реку, и Кора умилилась, глядя, как они удаляются рядышком по улице, отец и сын такие похожи. Только в последний день она узнала, зачем же он приехал. Алан и Йозеф ушли на работу, они с Эрлом остались одни. Кора читала на веранде, Эрл вышел и сел рядом на скрипучей качели. Кора вдруг заметила, как прекрасен этот день, солнечный, с легким ветерком, листья на большом дубе только-только начали краснеть. В том году часто шел дождь, и у ворот выросли красивые подсолнухи. Кора закрыла книгу и улыбнулась сыну. Скоро он уедет, она еще успеет начитаться, но Эрл не улыбнулся в ответ, и Кора почуяла неладное. Она посмотрела ему в глаза, мягкие, задумчивые, как у Алана, и Эрл сообщил ей твердое, взвешенное решение. В Европе не хватает врачей, и в такое время он не может оставаться в стороне, он же хирург. Кора замотала головой, но Эрл был непреклонен. Они с Бет уже все обсудили. Он записался добровольцем, будет военврачом в пехотной части. Уедет через месяц. «А дети?» Кора впечатала каблуки в пол. Качели остановились. «Эрл, подумай, ведь ты отец!» Эрл спокойно смотрел на нее, будто знал все, что она может сказать, предвидел любой аргумент, словно они уже тысячу раз это обсуждали. «Я поговорил с семьей, и Бет знает, и с детьми я поговорил, они все понимают». «А что тебя могут убить, они понимают? Ты с ума сошел!» Ее голос дрогнул, только не флаг со звездой. Она попыталась успокоиться, ей тоже не следует сходить с ума. «Хорошо, что ты хочешь помочь, но ты можешь помогать и в Сент-Луисе. В стране тоже нужны врачи. Раненые солдаты ведь возвращаются домой, так и помогай им. Ты считаешь это благородно оставить жену с детьми одних?» Эрл пожал плечами. «Другие ушли, а я буду в тылу отсиживаться? Думаешь, у них детей нет?» Они посмотрели друг на друга. Коре нечего было сказать. «Другие — это другие, а ты мой сын, мой мальчик». Но это не ответ. «Я должен, мам», — сказал Эрл. «Ты меня не переубедишь». Кора прикрыла глаза. Мог бы и не говорить. Уж она-то знала, какой он бывает упрямый. По сравнению с обаяшкой Говардом. Эрл порой казался тихим и неуверенным, но Кора давно поняла, что на самом деле воля у него непреклонная. Когда он был маленьким, никакими угрозами, уговорами, обещаниями невозможно было заставить его надеть зимой шапку и варежки. В 10 лет он спрыгнул с крыши веранды на кучу листьев, хотя Кора стояла во дворе и орала «Нет!». Вообще-то он был хороший, как правило, покладистый мальчик, ну уж если он на что решился, все. Однажды Кора поделилась своим наблюдением с Аланом. Тот весело с любовью посмотрел на нее и сказал: «Хм, Кора, и в кого это он у нас такой?» Сейчас ей не хотелось, чтобы Эрл был в нее. «С отцом уже говорил?» Эрл кивнул. «Я же знал, что он будет сердиться меньше, чем ты». «Что он сказал?» «Сказал, что уважает мое решение, что на войну он и сам бы пошел, будь помоложе. Главное, он понял, что это очень важно для меня, чтобы он понял. Жаль, что ты не понимаешь». Кора в сердцах хлопнула себя по коленке. «Да уж, Алан понимающий отец, даже слишком». «Мам, ну хватит, а? Ну, пожалуйста. Ты прям как Говард. Слушай, я же хирургом туда иду, а не рядовым. Я, скорее всего, и боя-то не увижу». «И куда тебя отправят?» «Не знаю пока». «Не знаешь, какую страну?» Огненно-красная верхушка дуба расплывалась перед глазами. «Ну, в общем, на Тихий океан. Я рассказал, что ты немка и про дядю Йозефа. Я знаю, что он за союзников, но было решено, что лучше отправить меня на Тихий». У Коры перехватило дыхание. До чего ужасно все складывается. Эрла убьют, убьют на этом Тихом океане, и все из-за нее. Из-за этой лжи, которую она сочинила, чтобы ей удобнее было жить. Она будет виновата в смерти своего ребенка. Хотя разве в Европе безопасней? Или в Северной Африке? Да неизвестно. Ты папе это сказал? То, что мне сейчас? Про то, почему именно туда? Эрл кивнул. А он что? Он сказал, что это разумно. На обоих фронтах одинаково опасно, ну, в смысле, одинаково нужны хирурги. Он вздохнул. А что, у тебя есть секретные данные о положении дел на фронтах? Ты как-то особенно против Тихого океана? Вроде бы нации тоже довольно серьезные ребята. Кора покачала головой. Будь в Европе или Африке безопаснее, Алан бы сына предупредил, это она знала. Но солдат убивают везде. Пошлют Эрла на Тихий, может, тем самым приговорят к смерти, а может, это его и спасет. Да и так могли бы послать туда и без ее лжи. Они сидели на качелях. Кора обеими руками вцепилась в его локоть. Они смотрели, как ветер колышет листья, как они по одному срываются с веток и медленно кружатся над широким соседским двором. Эрл чуть отстранился и посмотрел на мать. «Сменим тему. Ты слышала, что Луиза Брукс вернулась?» Кора сначала разозлилась. Эрл явно пытался ее отвлечь, сменить тему и потихоньку высвободиться из ее рук. Но потом до нее дошел смысл его слов. «Вернулась? Да ты что?» «Да». Эрл отогнал муху от ее лица уже пару лет вроде как. Вроде даже открыла танцевальную студию на Даглас-авеню за докумом, но дело не пошло. Кора посмотрела ему в глаза. «Эрл не Говард, но он не будет нарочно дразнить». «Это же просто невероятно. Как вышло, что она сама об этом не услышала?» «Конечно, Уичито большой город, время военное, но у людей есть заботы поважнее звезды, которая вернулась к себе на родину. Но хотя бы краем уха она должна была услышать. Правда, она занята добрым домом, а Виола Хэммонд, которая всегда снабжала ее слухами, еще в начале войны заболела раком. Кора навещала ее каждую неделю, но Виола часто уставала и стала меньше сплетничать. Эрл повертел рукой, очевидно, онемение прошло. Дико, да? Луиза Брукс, учительница танцев Уичити. Кажется, они с партнером еще и выступали, танцевали танго, вальсы и всякое такое. Мне старый приятель сказал, что нанял их на вечеринку молодых республиканцев. Кора с трудом скрыла удивление. Она не хотела осуждать Луизу даже в разговорах с сыном. Ничего плохого, конечно, нет в том, что Луиза ведет трудовую жизнь, обучая танцам, но вечеринка молодых республиканцев? Увидите? Невообразимо, чтобы Луиза опустилась до такого. «А что она сейчас делает?» Эрл поднял брови. «По слухам, только себя позорит. Один мой приятель знает того парня, с которым она открывала студию. Это юнец совсем, из колледжа. Просто любит танцы. Я так понял, они поссорились еще до того, как разорились». «Ну и почему она себя позорит?» «Да потому что так себя ведет. Еще в школе говорили, что она дикая, но...» «Что но?» «Ничего». Кора скрестила руки. Осторожный какой. Боится, как бы у матери уши не завяли. Несмотря на ее хлопоты в добром доме, дети до сих пор частенько путали ее с королевой Викторией. И все-таки что конкретно? Ладно. Она бегала за ним, мягко говоря, за юнцом этим. И не вынесла, когда он ей отказал. Может, это он сам слухи распускает, но приятель мой говорит, что внешность у нее уже не та, от красоты ничего не осталось, она пьет, по лицу заметно. Говорят, ее арестовали за пьянство. Эрл скорчил рожу из-за незаконного сожительства. Кора посмотрела на крыльцо. Там валялись грязные башмаки Йозефа. До сих пор арестовывают за жизнь во грехе, за ту жизнь, которую ведут они сами в этом доме. Только Луиза свой образ жизни не скрывала и не маскировала ложью. Она еще с ним? С кем? Ну, с тем человеком, с которым жила. Эрл глянул на нее, как на безнадежную тупицу. «Мам, ну вряд ли. Не похоже на великую любовь. Насколько я понял, о свадьбе там речь не идет». «А где она живет?» «У родителей. У нее денег нет». Эрл с недоумением воззрелся на мать. «Ха, вот теперь ты в ужасе. А я думал, тебя больше заденет ее поведение». Кора нахмурилась. Трудно представить, как Луиза и Майра уживаются под одной крышей, особенно теперь, когда обе у разбитого корыта. Не исключено, конечно, что в Майре проснулась жалость, но, насколько понимала Кора, Майра никогда не любила Луизу как дочь, да и вообще как отдельного человека. Если и любила, то как вторую себя, свое продолжение, которое должно было безукоризненно воплотить ее собственную мечту, но Луиза предала ее, как она Майра предала в молодости саму себя. Эрл тихонько толкнул Кору в бок. «Ты не слишком-то жалей Луизу. По слухам, ей нравится такая жизнь. Она не работает. Приятель сказал, только и скачет ночами напролет с этим Дэнни Эйкманом. Неплохая парочка, что и говорить». «Это ее... тот человек, с которым она жила?» Эрл улыбнулся. «Да нет, мам, ты что, Дэнни Эйкмана не помнишь? Из клуба. Самый известный в Уичите Эрл как-то странно пошевелил пальцами. Кора смущенно покачала головой. «Он... голубец». Эрл чуть покраснел. «Один из этих... из педов». Эрл сердито поднял глаза. «Ну, мам, он предпочитает мужчин, а не женщин». «А-а-а», сказала Кора. И смотрит на нее, как на тупицу, совсем не в курсе. Про родного папу. Иногда Кора думала, может, мальчики что-нибудь подозревают или знают, но нет. Эрл не знает ровным счетом ничего, вероятно, Говард тоже. «Прости, мам, я не хотел, конечно, так грубо». Кора нетерпеливо покачала головой. «Ты точно знаешь, что он такой? Это все знают?» Она частенько прикидывала, что люди подумали бы про Алана и Реймонда, если бы узнали. «Может, даже в Вичесе времена меняются, и молодежь смотрит на вещи иначе. Ну вот этот Дэнни. Его оскорбляют, но все знают, что он такой, и явно как-то с этим мирится. Что само по себе удивительно. Ну, я со свечкой не стоял, но я точно знаю. Его однажды арестовали за то, что он гулял по Даглас-авеню в женской одежде». Кора вытаращила глаза. «Что, так прям в платье? Ну, не в платье, а в рубашке, в цветочек». «И за это его арестовали?» «В общем, да. Ясно же, что за тип. Вот и берут, как только повод появляется». Коре пришлось отвернуться. Эрл ухмылялся, она не могла скрыть ужаса. Алан никогда в жизни не надел бы рубашку в цветочек, но, очевидно, если их с Реймондом поймают, даже сейчас они дорого заплатят. Хотелось верить, что даже тогда Говард и Эрл не отвернулись бы от отца, но их душам пришлось бы проделать огромную работу. Кора надеялась, что Алан никогда не слышал, как его дети шутят про педов и глупцов, а если слышал, то сносил молча. «Я сегодня сказал сыну, иди на войну, я уважаю твое решение». Эрл повернулся к матери. Он снова был серьезен и больше не пытался ее отвлечь. «Я знаю, тебе не нравится мое решение». Он снова взял ее за руку. «Ты беспокоишься, ничего тут не поделаешь, но я должен пойти. Я чувствую ответственность. Вы же с папой сами меня так воспитали. Мне очень важно знать, что и ты меня понимаешь. Папа уже поддержал меня, и Бет, и ребята, но я хочу, чтобы ты тоже». Он улыбнулся уголком рта. «Может, это пафосно, но мне нужно твое благословение». Кора кивнула. Сначала смогла только кивнуть. Она все равно думала, что ему не обязательно ехать, ведь он отец, муж, он ее сын. Но Кора сумела понять то, что Алан понял сразу, есть кое-что поважнее. Она сжала руку Эрла и только тогда смогла заговорить. «Да я уже и так...» На глаза навернулись слезы, но она все равно смотрела на сына. «Я всегда, Эрл, и буду всегда, всегда с тобой, что бы ты ни делал». Дом Бруксов оставался самым большим в квартале, и издалека казалось, что его хорошо отремонтировали. Стены недавно покрасили в бледно-желтый, все окна чисто и ясно сверкают на солнце, кусты сирени у ворот подстрижены, на траве лишь несколько золотистых листьев. Но, подходя, Кора вспомнила про библиотеку Леонардо, от которой может провалиться фундамент. Да, прогноз был верен, дом накренился, как тонущий корабль. Не спасала и свежая краска, известняковая терраса скособочилась. Кора ступила на крыльцо, и тут-то приветливо ее кто-то позвал. Кора посмотрела на проваленную сторону террасы и увидела, что там, в тенечке, на ярко-голубом диване, сидит Зейна Хендерсон, пухленькая и симпатичная, в юбке и застегнутом на все пуговки кардигане. А рядом Майра, маленькая, как девочка, по сравнению с Зейной. Среди дня в цветочном халате темные волосы поредели и свисают на плечи. Кора поздоровалась с обеими. Улыбнулась только Зейна. «Чем обязаны такой радостью?» — спросила Зейна. «Вы пришли разделить наш маленький праздник?» Она показала на стол перед диваном, какой-то пирог и миска взбитых сливок с ложкой, две тарелки с десертными вилками. «Такой прекрасный осенний день», — продолжала Зейна, — «я подумала, что, может быть, лучше десерта на террасе?» Зейна торжественно повела рукой вокруг. «Мы даже вытащили диван». «Ты вытащила», — тихо прохрипела Майра, — «я тебе совсем не помогала». «Ты меня вдохновила. И, главное, поверила, что я не сделаю ему больно». Кора вежливо улыбалась. Да, Зейна настоящая подруга. Она защищала Майру, когда все поливали ее грязью, и теперь, когда Майра вернулась, когда она больна, а брошенные дети выросли и разъехались, Зейна рядом подбадривает. Странно, думала Кора, что такой человек, как Майра, сумел сохранить с кем-то настоящую дружбу. «Хотите?» — Зейна показала на пирог. «А то мне придется самой доедать, а я просто лопну». «Ой, нет, спасибо», — сказала Кора. «Я на самом деле пришла повидать Луизу». Теперь удивилась Зейна и, подняв брови, глянула на Майру. Та посмотрела со значением. «Хм...» — Зейна явно осуждала Кору. «Ну что ж, удачи». Майра закашлялась, хватая воздух ртом. Она закрыла глаза и прикрыла рот, скрючила тельце, поджала ноги. Мучительно было стоять и смотреть, как она страдает, пряча лицо. «Давай водички принесу», — вскочила Зейна. «Сейчас», — Кора дернулась к двери. «Не надо», — просипела Майра, — «все равно не помогает». Она смерила Кору взглядом, полным необъяснимой ненависти, и схватила за край стола, и уже все прошло, она снова кашлянула. «Идите». «Третий этаж, не знаю, какая комната, постучитесь только». Коридор третьего этажа был темный, без окон, в маленьком бра одна из двух лампочек перегорела. Кора, слегка задыхаясь после двух лестничных маршей, прислонилась к деревянной стенной панели. Теперь понятно, почему Майра нечасто здесь бывает, такой подъем может ее убить. «Луиза?» Кора стояла посреди коридора. Три двери, все заперты. «Луиза?» Послышался шорох, звяканье стекла и тишина. «Это Кора Карлайл, твоя старая компаньонка, пришла повидаться». Молчание. Кора снова прислонилась к стене. Может, зря пришла? Их с Луизой ничего не связывает, ни дружба, ни родство. Только одно лето давным-давно, да и тогда Луиза даже не притворялась, будто Кора ей нравится. И все же она очень многое сделала для Коры, сама того не зная и не желая. «Ты меня, наверное, слышишь. Если ты прогонишь особу почтенного возраста, которая залезла на такую высоту, чтобы тебя проведать, будешь угрызаться, а я этого не хочу». Кора посмотрела на свои туфли и прислушалась. «Представляй, как бы ты посмеялась над моими туфлями, если бы их увидела. Очень удобные, но с тупыми носами и совсем без каблука. Помнится, 20 лет назад ты была не слишком высокого мнения о том, как я одеваюсь. Хм, посмотрела бы ты на меня сейчас». Над моими туфлями фыркают даже мои сверстницы. Если откроешь дверь, немедленно почувствуешь свое превосходство, честное слово. Ни звука. «Я не уйду, мне спешить некуда. Сколько нужно, столько и буду стоять, и болтать, и болтать, и болтать, и...» Дверь в конце коридора отворилась. Скрестив руки на груди, на пороге стояла Луиза в черной водолазке и черных слаксах. Кора попыталась скрыть изумление. Она видела слаксы на Кэтрин Хепберн, но в жизни никогда. «Вы правы». Голос у нее был ниже, и говорила она медленнее, чем в былые времена. «Туфли просто ужасные». Кора не поняла, почему приятель Эрла говорил, будто Луиза потеряла всю свою красоту. Даже одетая, как Кэтрин Хепберн, она все еще была потрясающе хороша. Черные глаза, бледная кожа, волосы черные, как водолазка, почти касались плеч, она снова носила челку. «Ты меня впустишь?» «Что вам надо?» «Я пришла посмотреть, как ты...» Кора открыла сумочку и вынула сверток. «Вот шоколадку тебе принесла, я помню, ты любишь шоколад». Кора протянула сверток Луизе, и та оглядела его скептически. Кора уже сильно сомневалась, надо ли было приходить. Может, Луиза счастлива в родительском доме? Гулять по ночам, попадать под арест? Кто сказал, что такая жизнь не по ней? Если бы она хотела жить в Голливуде с мужем-режиссером, бассейном и мехами, уж она, наверное, жила бы. Кора помнила, что Луиза обычно поступала так, как хотела. Луиза взяла шоколад и, не поблагодарив, сунула сверток под мышку. «Кора, а как ваш немецкий...» Кора сглотнула. Даже в тусклом свете было заметно, что Луиза криво усмехается. Она была первой, кому Кора с Йозефом соврали, что он ее брат. Тогда они были еще неопытными и напуганными лжецами. И Кора так и не поняла, поверила Луиза или нет. В тот день Луиза лишь разочарованно хмыкнула и потеряла к ним интерес, но теперь смотрела на Кору так, что было ясно, она всегда знала. «Брат? Спасибо, хорошо». Луиза закатила глаза. «Ваш немецкий язык, вот что я имела в виду. Вам знакомо слово «мстительная радость», а? В английском нет такого слова, а надо бы ввести. Специально для старой доброй Уичиты». Кора покачала головой. Трудно было не обидеться, она все-таки надеялась, что Луиза знает ее лучше. «Я не злорадствовать пришла», — возразила она, — «я пришла тебя проведать, и никому не расскажу, что здесь была». «Да рассказывайте на здоровье, медсестра». Но взгляд у нее был взволнованный. «Нет, ей не все равно». «Даже не собираюсь», — теперь закатила глаза Кора. Ей хотелось сесть. «Послушай, удели мне 15 минут, а? Прости, что так внезапно к тебе вломилась, но если дашь мне 15 минут, обещаю, что больше тебя не побеспокою». Луиза уставилась на Кору. Невозможно было понять, о чем она думает. Когда Луиза была знаменитой и снималась в кино, Кора однажды прочла критическую статью, в которой доказывала, что Луиза плохая актриса. Критик признавал, что она самая красивая женщина, какая появлялась на экране, но жаловался, что ее красота — ее единственный козырь. Зрители, писал критик, теряют ум при виде черных глаз, о совершенной гармонии черты не видят, что это лицо непроницаемо, невозможно сказать, какие чувства прячутся в этих глазах и есть ли там чувства. Если бы не титры, где написано, о чем героиня думает, никто, считал критик, никогда не понял бы этот прелестный взгляд. Критик, впрочем, был в меньшинстве, большинство писало, что Луиза играет тонко, это особенно заметно на фоне отчаянного переигрывания современных ей актрис. Но теперь, когда Луиза стояла перед ней, Коре сильно не хватало кадра с титрами, что раскрыли бы ей Луизины мысли. Луиза глянула на часы. «Время пошло?» «Время пойдет, когда ты предложишь мне сесть». Потолок в комнате был косой, наклонная крыша упиралась прямо в пол. Почти все место, где взрослый мог встать в рост, занимала постель. В комнате было не намного светлее, чем в коридоре. Шторы на обоих окнах спущены, прекрасного солнечного дня не видно. На столе горит лампа, но абажур тоже закутан шарфом. Комната, мягко говоря, не захламлена. Постель, коврик в восточном стиле, комод, тумбочка с лампой. На стопке книг у постели ваза с красными яблоками, под туалетным столиком черные туфли. Другой собственности Кора не заметила. Если это была детская комната Луизы, то она выкинула оттуда все девчачьи причиндалы. Кроме неприбранной постели сесть было негде, куча подушек в головах и книга корешком вверх на смятом одеяле. Похоже, здесь Луиза обычно и сидит. Но коврик выглядел достаточно мягким и толстым. Кора ухватилась за решетку кровати и уселась на пол. Луиза, кажется, слегка удивилась, то ли не ожидала от Коры такого поступка, то ли вообще не думала, что та умеет садиться на пол. Но ведь Луиза знала Кору в ее корсетные годы, а в корсете впрямь не сядешь на пол без посторонней помощи. Теперь Кора носила хлопчатое платье с эластичным поясом, а под ним только нижнюю юбку да белье, и хотя постарела на 20 лет, выглядела на удивление гибкой и стройной. Луиза снова глянула на часы. Время пошло. Она положила сверток с шоколадом на тумбочку и влезла в постель. Села рядом с подушками, выпрямила спину, вытянула ноги в черных слаксах и скрестила голые белые лодыжки. Теперь в свете лампы Кора лучше разглядела ее лицо и поняла, что имел в виду приятель Эрла. Луиза выглядела старше, чем должна бы. Вокруг глаз и рта морщины, кончик носа слегка порозовел, на щеке лопнул капилляр, но глаза по-прежнему огромные и пленительные, они нетерпеливо смотрели на Кору. Кора тоже вытянула и скрестила ноги, она не ждала от Луизы вежливых расспросов о Йозефе, Грете, мальчиках и Алане, и не собиралась делиться тревогой за Эрла. Луиза явно была насторожена, она сейчас способна думать только о своих бедах, игра будет в одни ворота. Кора часто вела такие беседы с девушками из доброго дома. «Твоя мать плохо выглядит», — сказала Кора. «Наверное, не лучшее начало разговора, но времени мало». «Да, плохо». Луиза разглядывала свою ладонь. «Умирает, я так думаю. Эмфизема». «А ведь она даже не курила. Это наследственное. Значит, у меня тоже будет». Она раздраженно посмотрела на Кору. «Вы мне пришли сказать, что я должна заботиться о матери? В этом ваша сегодняшняя миссия?» «Нет». Снова несправедливое обвинение, но Кора понимала, что не надо принимать его близко к сердцу. Луиза пила. Не пьяна, но слегка шепелявит. Кора уловила знакомый хвойный запах, как в ту ночь в Нью-Йорке, когда ее привел Флойд Смизерс. Джин. Кора теперь знала, что это такое. Джин подливали в пунш на свадьбе Эрла. «Ладно», — Луиза подняла голову. Я вас уверяю, что вокруг милой мамочки вьется туча подруг, готовых для нее на все». «Да», — сказала Кора, — «они там с Зейной на крыльце». «А, это ее самая толстая подружка». Луиза бросила взгляд на дверь. «Зейна. Каждый раз не упускает случая мне заметить, какая я ужасная дочь, что не забочусь о бедненькой, несчастненькой Майре». Она повернулась к Коре. «А бедненькая Майра не хочет, чтобы они заботились, не хочет меня видеть в моем нынешнем неприглядном состоянии». Кора вздохнула. «Похоже на правду». «Она так тебе и сказала?» «Да уж». «Дала понять. Вы знаете, что у нее была самая обширная коллекция материалов о Луизе Брукс в мире?» Пауза. Широкая натянутая улыбка. «Люди мне писали, мол, мы ваши самые преданные поклонники, но я-то знала, что мой самый преданный поклонник живет у Уичите. Хранила все мои письма, все журналы, афиши всех фильмов, но то было в 27-м». Луиза насупила черные брови. «Мама у меня флюгер, как выяснилось. Как только я приехала домой, она все сложила в две картонные коробки и спросила: „Луиза, тебе надо? Не надо, так я их выкину“». «Да, неприятно», — сказала Кора. Луиза пожала плечами. «А отец?» Это был единственный небезнадежный вопрос, который Кора смогла придумать. Луиза склонила голову на бок. «Как вам сказать? Возможно, он вообще не в курсе, что я здесь живу. Я ведь приехала всего 2 года назад, а он такой занятой человек». «Тогда почему ты здесь?» — как можно мягче спросила Кора. Она не хотела раздражать Луизу. Она взаправду не понимала. Луиза не заботится о матери, а Майра не способна позаботиться о Луизе, которая не оправдала материнских надежд, и Леонард Брукс тоже ни при чем. «Да потому что я нищая», — сказала Луиза так, будто это ужасно забавно. «Идите, расскажите подружкам, пусть болтает, пусть все узнают. Цильх, нуль». «Я думала, что разорена, когда уезжала из Калифорнии». Она посмотрела на косой потолок. «Но тогда у меня еще оставалась пара грошей. Теперь вообще ничего». «Как же так, ты не получаешь алиментов?» «А я не просила. Оба раза я просто хотела вырваться. Я думала, что и дальше буду зарабатывать». Луиза развела руками. «Я могла бы стать фантастической проституткой, но я не умею мыслить стратегически». Кора поморщилась. «А почему ты перестала сниматься?» Луиза ответила не сразу. Сначала осторожно посмотрела на Кору, как бродячая кошка, что раздумывает, подойти ближе или убежать. Наконец, по-прежнему глядя Коре в глаза, Луиза пожала плечами. «А мне опротивил Голливуд. Они там даже не читают, только смотрят». Она еще сильнее наморщила лоб. «Они знают только то, что видят. Смотрят на тебя и думают, что тебя знают, и ты сама начинаешь думать, что они тебя знают. И твоя видимость постепенно становится твоей сутью, а это неправильно». Кора, понимающе кивнула. Но нет, не сходится. Не то чтобы Луиза оставила Голливуд на пике славы и ушла непобежденной, нет. Она уходила в отчаяние, докатилась до того, что снялась в 2 примитивных вестернах. Кора слышала, что из последнего фильма все ее сцены вырезали при монтаже. Примечание. Имеется в виду фильм американского режиссера французского происхождения Роберта Флоури «Король игроков» 1937 года. Однако последний фильм Луизы Брукс вышел спустя год в вестерне Джорджа Шермана «Грабители дилижансов» 1938 год. Она сыграла вместе с Джоном Уэйном. Конец примечания. Может быть, Луизе казалось, что она ушла сама, но больше похоже, что ее выперли. Почему? Майра сказала, что Луиза не умеет ладить с людьми, что она пробросалась. Может, она начала пить уже тогда? Может, наоборот, сначала потерпела крушение, а потом уже начала пить? Не поймешь, что именно привело ее снова сюда, в эту печальную каморку. Может, все это горе, вся ярость началась еще в Черривейле, и причина их мистер Флорес. Или теперешнее уныние было заложено в ней еще раньше, в детстве, ее несчастливой мамой. Но, как знать, есть вероятность, что ни Майра, ни мистер Флорес не сыграли решающей роли, что еще до них, помимо них, Луизе была уготована ее судьба, ее характер, ее тоска и ярость, такие же неотделимы от нее, как и ее красота. Кора пригляделась к стопке книг. У одной корешок пустой, другая — Ницше, нижняя — Шопенгауэр. И эту книгу Кора не читала. Она впервые задумалась, кем стала бы Луиза, будь у нее чуть иное лицо. Неровный нос, маленькие асимметричные глаза, тяжелый подбородок. Стала бы синим чулком? библиотекаршей, ученым. Была бы счастлива среди книг. Но почему сюда, Луиза? Почему именно сюда? Нищей можно быть где угодно. Луиза пусто посмотрела на нее. Кора подалась вперед. Ты не любишь этот дом и город тоже. Никогда не любила. Зачем приехала? Прилетела, как голубь, на родную помойку? Луиза отвернулась, потом посмотрела на Кору. Злость смешалась с ней с удивлением. «Это мой дом, тут мое место». «Да чушь собачья». Кора хлопнула ладонью по кровати. Она сильно разозлилась, но Луиза снисходительно улыбнулась ее резкости, совсем как раньше. Надо было выразиться покрепче, например, «дерьмо собачье». Но Коре по-прежнему претили грубые выражения. «Пусть улыбается сколько хочет, она все прекрасно поняла». «Никакое тут не твое место, если ты здесь несчастна. Мать тебя злит, а ты злишь мать. Неважно, что она тебя родила, это просто так получилось, это ничего не значит». Кора посмотрела на сложные узоры и завитки коврика. «Твое место там, где ты можешь быть счастлива, Луиза. Не любишь Голливуд? Прекрасно, не возвращайся туда, но и не сиди здесь. Уезжай куда-нибудь, даже если она умирает. Поезжай туда, где сможешь быть счастливой, на поезд и вперед». Кора даже утомилась. Она была зла, хотела встать, схватить Луизу за плечи, встряхнуть, но она уже сделала все, что могла. В добром доме ей тоже часто казалось, что она ничего не может. Как ни доказывай, как ни уговаривай, не заберешься человеку в голову и не начнешь там рулить. Люди делают то, что делают. «Я старая», — прошептала Луиза, — «изношенная старая, меня больше нет». «Что?» Кора вытаращилась на нее, не веря своим ушам. «Луиза, тебе сколько лет?» 36. Луиза с трудом сдержала смех. Как Луиза еще молода, как невероятно молода. Правда, когда ей самой было 36, тем летом перед Нью-Йорком она тоже чувствовала себя старой, разбитой, без надежды впереди. Она и понятия не имела, как много ей еще предстоит. Йозеф, Гретта, внуки, новые отношения с Алланом и Реймондом. Те, кому она помогала в добром доме. «Луиза, ты не изношенная. Я тебя знаю, я тебя помню. Я точно знаю, что от тебя еще кое-что осталось». Луиза поглядела на нее уныло. Непонятно было, о чем она думает. Внизу рассмеялась Зейна, захлопнулась калитка. Луиза посмотрела на часы. Кора ухватила за изножье кровати и встала. Уговор есть уговор, да и доводы кончились, но, уходя, она не удержалась, наклонилась и поцеловала Луизу в макушку, как целовала на ночь мальчиков, а потом и Гретту. Кора твердо решила не думать о том, удалось ли ей повлиять на Луизу. Конечно, можно каждый день искать в газете сообщение об ее аресте, тогда будет сразу ясно, не удалось. Кора не хотела расстраиваться, решила, что лучше будет не читать эту полосу. Но когда дело касалось военных сводок, выдержка ее покидала. Всю весну она каждое утро просматривала газету в поисках хоть единого слова о Тихоокеанском ТВД, хоть единого упоминания о госпиталях или военных хирургах. Она знала только, что Эрл на каком-то корабле. Оба его письма нарочно были написаны туманно, этого требовала военная цензура, поэтому, когда приходилось сообщать о любых боях и потерях, Кора замирала от ужаса. Она знала, что первой плохие новости услышит Бет, и от каждого телефонного звонка душа уходила в пятки. Она заглядывала в почтовый ящик в сильнейшей тревоге, хотя понимала, что письма от Эрла идут у Вичиту по нескольку недель, а нет никаких гарантий, что он жив прямо сейчас. Кора гадала, подскажет ли ей что-нибудь материнская интуиция в тот миг, когда с Эрлом что-нибудь случится. Она читала, что люди чувствовали смерть любимых на расстоянии, еще не получив известия. Иногда Коре казалось, что она должна почувствовать и смерть Мэри Одел в Массачусетсе. Ведь Кора ее родная дочь, и значит, поймет, что мать умерла, и будет горевать, хоть и живет вдали от своих единоутробных братьев и сестер из Хайверилла. Но этого так и не произошло. Либо Мэри Одел оказалась долгожительницей, либо никакой особой незримой связи между ними не было. Однажды в июне в жаркую субботу Кора все утро провела в добром доме и, подъехав к воротам, увидела, что Йозеф открыл почтовый ящик. Кора промчалась через лужайку, но Йозеф покачал головой. От Эрла ничего, увы. Он посмотрел на нее с сочувствием, но не обнял. Мало ли кто смотрит. Конечно, брат запросто может обнять сестру, если та беспокоится, но они так привыкли к осторожности, что никогда не рисковали. Зато смотри. и он протянул ей открытку. Черно-белый натюрморт, затушеванный цветок ириса в вазе. На обороте пол открытки занимает Корин адрес, а рядом написано «Спасибо». Кора узнала почерк, он не изменился за все эти годы. Она узнала бы его, даже если бы внизу не стояли инициалы «ЛБ». На открытке был почтовый штемпель Нью-Йорка. Дата — несколько дней назад.